Глава пятая. Первая. Сильно запутавшийся в своих одесских связях и отношениях, недовольный собою и еще более недовольный другими, озлобленный на судьбу, которая продолжала преследовать его с непонятным ожесточением, замаранный выключкой из службы и отданный под гласный надзор гражданского и духовного начальства, прибыл Пушкин в Опочицкий уезд, в родительскую деревню, принадлежавшую некогда его предку Абраму Ганнибалу, арапу Петра Великого. На нем тяготела кара, наложенная по распоряжению самого государя, и этого одного было достаточно, чтобы сделать его жизнь под отчим кровом окончательно несносной. Мнительный и бесхарактерный Сергей Львович Пушкин устраивал сыну постоянные сцены, доводившие последнего до готовности просить о замене ссылки в деревню заключением в крепости. Так продолжалось до поздней осени 1824 года, когда семейство Пушкиных уехало в Петербург, оставив Александра одного в Михайловском. Он зажил там совсем отшельником, по примеру своего Евгения, и не бывал ни у кого из соседей, за одним единственным исключением. Село Тригорское расположено в 3 верстах от Михайловского Зуева, и Пушкин с самого начала своего пребывания в Псковской губернии сделался частым, порою ежедневным гостем тригорских помещиков. Это было настоящее женское царство. Мужской элемент был представлен сыном хозяйки, дербским студентом Алексеем Николаевичем Вульфом, который появлялся в Тригорском лишь во время летних и рождественских каникул. Зато барышень и молодых дам было сколько угодно. Владелица поместья, двукратная вдова Прасковья Александровна Осипова, урожденная Вындомская, по первому мужу Вульф. Ее дочери от первого брака Анна Николаевна и Евпраксия Николаевна. Ее падчерица Александра Ивановна Осипова. Ее племянницы Анна Ивановна Вульф и Анна Петровна Керн. Таков был изменявшийся по временам состав этого женского кружка, если не считать обеих младших дочерей Осиповой, бывших еще совсем маленькими девочками. Ни одна хозяйка Тригорского, истинно привязанная к Пушкину, следила за его жизнью, повествует Анненков, собиравший сведения о поэте, когда следы его пребывания были еще совсем свежи в Псковской губернии. С живописной площадки, одного из горных выступов, на котором расположено было поместье, много глаз еще устремлялось на дорогу в Михайловское, видную с этого пункта, и много сердец билось трепетно, когда по ней, огибая извивы Сороти, показывался Пушкин или пешком, в шляпе с большими полями и с толстой палкой в руке. Или верхом на аргамаке, а то и просто на крестьянской лошаденке. Пусть же теперь читатель представит себе деревянный длинный одноэтажный дом, наполненный всей этой молодежью, весь праздный шум, говор, смех, гремевший в нем круглый день с утра до ночи, и все маленькие интриги, всю борьбу молодых страстей, кипевших в нем без устали. Пушкин был перенесен из азиатского разврата Кишинева прямо в русскую помещичью жизнь, в наш обычный тогда дворянский сельский быт, который он так превосходно изображал потом. Он был теперь светилом, вокруг которого вращалась вся эта жизнь, и потешался ею, оставаясь постоянно зрителем и наблюдателем ее, даже и тогда, когда все думали, что он плывет без оглядки вместе с нею. С усталой головой являлся он в Тригорское и оставался там по целым суткам и более, приводя тотчас в движение весь этот мир. Анненков, Пушкин в Александровскую эпоху, страница 278 и следующие. Действительно, Пушкин в ту пору мог найти много для себя нового в нравах, понятиях и образе жизни этой типичной среднедворянской провинциальной семьи. До сих пор он жил в иной обстановке. Его отрочество протекло в стенах лицея, потом он кружился в большом петербургском свете, потом южная экзотика пленила его. Здесь, в северном захолустье, он обрел прежде неведомый ему строй чувств и жизненных отношений, более мягких, более лирических, лишенных, как северная убогая природа, того яркого страстного колорита и того чувственного блеска, к которому он успел уже привыкнуть. А он любил яркость и блеск. И эта сумеречная бледность и пейзажа, и жизни, протекавшие на фоне его, на первых порах должны были его раздражать. Но вскоре он поддался их тихому своеобразному очарованию и на своей поэтической палитре нашел новые нежные прозрачные краски. Все молодые женщины и девицы из Тригорского кокетничали с Пушкиным. Некоторые серьезно влюбились в него, и он сам по обыкновению своему не замедлил влюбиться во всех понемногу. Не всегда легко бывает разобраться в запутанном клубке мелких шашней, сентиментальных увлечений, ревнивого соперничества и скрытой борьбы женских самолюбий, подвязавшихся на арене Тригорского. Нити интриг переплетались одна с другой, и некоторые из них тянулись довольно далеко за хронологические пределы пребывания поэта в Опочицком уезде. Если одесский период в жизни Пушкина рисовался нам в виде комедии в жанре мольеровского мизантропа или грибоедовского «Горя от ума», история жизни в Михайловском должна, естественно, облечься в форму старинного семейного романа и даже в значительной своей части романа в письмах. Вообще говоря, Пушкин был не особенно высокого мнения о псковских барышнях и дамах, с которыми имел случай впервые познакомиться еще в 1817 году. «Но ты...» «Губерния псковская, теплица юных дней моих, что может быть страна пустая, несносней барышень твоих? Меж ними нет, замечу, кстати, ни тонкой вежливости знати, ни милой ветрености шлюх, но, уважая русский дух, простил бы им их сплетни, чванство, фамильных шуток, остроту, пороки зуб, нечистоту и неопрятности жеманства. Но как простить им модный бред и неуклюжий этикет?» И, однако, в конце концов, он все простил и совсем примирился. Впрочем, приведенная строфа была продиктована сплином, ибо в действительности владелицы Тригорского были очень милы. Иначе, несмотря на всю скуку заточения, Пушкин вряд ли проводил бы так много времени в их обществе. Имени Прасковии не встречается в донжуанском списке. Пушкин пожелал на сей раз быть безупречно скромным, однако Прасковья Александровна могла бы занять там место, пожалуй, с большим правом, нежели дочь ее Евпраксия. Осипова была старше Пушкина лет на 15. «Она, кажется, никогда не была хороша собой», рассказывает одна из ее племянниц. «Рост ниже среднего, гораздо, впрочем, в размерах. Стан выточенный, кругленький, очень приятный, лицо продолговатое, довольно умное, нос прекрасной формы, волосы каштановые, мягкие, шелковистые, глаза добрые, карие, но не блестящие. Рот ее только не нравился никому, он был не очень велик и не неприятен особенно, но нижняя губа так выдавалась, что это ее портило. Я полагаю, что она была бы просто маленькая красавица, если бы не этот рот. Отсюда раздражительность ее характера. она являлась всегда приятной, поэтически настроенной, много читала и училась. Она знала языки, французский порядочно и немецкий хорошо. Любимое ее чтение когда-то был «Клопшток». Майков, Пушкин, страница 25, рассказ Анны Петровны Керн. В домашних отношениях Прасковья Александровна проявляла себя с довольно деспотической стороны. Старших детей воспитала очень строго. Хозяйством правила не особенно умело, но самостоятельно, самовластно, а когда ревность или самолюбие ее бывали затронуты, оказывалась способной к весьма крутым и решительным мерам. Отношение Пушкина к Осиповой трудно выразить в какой-нибудь отчетливой форме. Слишком многое остается недосказанным в дошедших до нас свидетельствах и документах. Многочисленные пробелы приходится дополнять помощью догадок, по необходимости шатких и сомнительных. Однако воздержаться от этих догадок все-таки нельзя. Знакомство Пушкина с семьей Осиповых не было поверхностным и случайным. В течение довольно долгого и, с точки зрения биографа, весьма содержательного периода, жизнь поэта тесно переплеталась с жизнью хозяйки Тригорского и ее дочерей. Об этих последних и об их отношениях к Пушкину представляется возможным говорить с несколько большей определенностью, но и в этом случае далеко не все, имевшее место в действительности, нашло надлежащее отражение в дошедших до нас источниках и было, как следует, освещено биографической литературой. Потомство Осиповых и Вульфов по женской линии дожило в своих псковских и тверских вотчинах почти до наших дней. Культ Пушкина свято сохранялся в этом семействе. Исследователи, приезжавшие с целью посетить места, прославленные изгнанием поэта, обычно встречали радушный прием и всяческое содействие. Это было очень приятно и удобно, но зато налагала известные обязательства, вынуждала с чрезвычайной осторожностью касаться некоторых деликатных тем. Превосходно осведомленный, хотя поневоле сдержанный, Анненков глухо говорит: «Осипова была женщина очень стойкого нрава и характера, но Пушкин имел на нее почти безграничное влияние». Барышням Вульф он дает следующую характеристику. Две старшие дочери госпожи Осиповой от первого мужа, Анна и Евпраксия Николаевны Вульф, составляли два противоположные типа, отражение которых в Татьяне и Ольге Онегина не подлежит сомнению, хотя последние уже не носят на себе по действию творческой силы ни малейшего признака портретов с натуры, а возведены в общие типы русских женщин той эпохи. По отношению к Пушкину Анна Николаевна представляла, как и Татьяна по отношению к Онегину, полное самоотвержение и привязанность, которые ни от чего устать и ослабеть не могли. Между тем, как сестра ее, воздушная Евпраксия, как отзывался о ней сам поэт, представляла совсем другой тип. Она пользовалась жизнью очень просто, по-видимому, ничего не искала в ней, кроме удовольствий, и постоянно отворачивалась от романтических ухаживаний за собою и комплиментов, словно ждала чего-то более серьезного и дельного от судьбы. Многие называли кокетством все эти приемы, но кокетство или нет, манера была во всяком случае замечательно умного свойства. Евпраксия Николаевна была душою веселого общества, собиравшегося по временам в Тригорском. Она играла перед ними арии Россини, мастерски варила жжёнку и являлась первою во всех предприятиях по части удовольствий. Вышло то, что обыкновенно выходит в таких случаях. На долю энтузиазма и самоотвержения пришлись суровые уроки, часто злое отталкивающее слово, которые только изредка выкупали счастливыми минутами доверия и признательности. Между тем, как равнодушию оставалась лучшая доля постоянного внимания, неизменной ласки, тонкого и льстивого ухаживания. В первые месяцы своего пребывания в Псковской губернии поэт не обращал особого внимания на тригорских соседок. Он жил мыслью об Одессе, и старые сердечные раны были еще слишком свежи. «Все, что напоминает море, печалит меня», — писал он княгине Вяземской в октябре 1824 года. «Шум фонтана причиняет мне буквально боль. Я думаю, что прекрасное небо заставило бы меня плакать от бешенства, но, слава богу, небо у нас сивое, а луна точно репа. Я вижу только добрую старую соседку и слушаю ее патриархальные беседы. Ее дочери, которые довольно дурны во всех отношениях, играют мне Россини, которого я выписал. Я нахожусь в наилучшем положении, чтобы закончить мой поэтический роман, но скука, холодная муза, и поэма совсем не подвигается. Переписка, том 1, страница 137. Поэтический роман — это Евгений Онегин. Вскоре он зачастил в Тригорское. В его письмах к брату то и дело попадаются упоминания о сестрах Вульф. По-видимому, Евпраксия первая привлекла к себе его внимание. Она одна из всей семьи попала в первую часть донжуанского списка. Среди соседей начали уже поговаривать о скорой женитьбе Пушкина на Зизи Вульф. Слух этот был так прочен, что еще в 30-х годах юная Наталья Николаевна Пушкина ревновала мужа к Евпраксии Николаевне, в то время уже баронессе Вревской. Но во все время ссылки поэт еще и не помышлял о браке, а его увлечение младшей из барышень Вульф было совершенно невинное, ограничивавшееся безобидными шалостями. «На днях мерился поясом с Евпраксией», — писал Пушкин брату осенью 1824 года, — «и талии наши нашлись одинаковые. Следственно, из двух одно. Или я имею талию 15-летней девушки, или она талию 25-летнего мужчины. Евпраксия дуется и очень мила». Талия Евпраксии Вульф удостоилась чести быть увековеченной в Евгении Онегине. Там, описывая именинный обед у Лариных, Пушкин говорит о строе рюмок узких, длинных, подобных талии твоей, Зизи, кристалл души моей, предмет стихов моих невинных, любви приманчивый фиал, ты, от кого я пьян бывал. Этим мимоходом брошенным замечанием ограничивается, в сущности говоря, отражение сестер Вульф в Онегине, хотя они сами и их близкие думали иначе. Характер Татьяны в главных чертах был задуман поэтом еще в Одессе, и ее имя даже служило условным прозвищем для Воронцовой. Если даже допустить, что кое-какие внешние черты Ольги могли быть списаны с Евпраксии Вульф, то сближать Анну Николаевну с Татьяной никак нельзя. Даже того поверхностного сходства положений, о котором говорит Анненков, здесь не было. Пушкин относился к Аннете Вульф гораздо хуже и с меньшим великодушием, нежели Онегин к влюбленной в него Татьяне. Анне Николаевне шел 25-й год, когда она встретилась с сосланным Пушкиным. Согласно понятиям того времени, она была уже почти старая дева. Она казалась не особенно хороша собой, была слезлива, сентиментальна и не очень умна. но в душе ее хранился неистощимый запас нежности, преданности и желания любить. Само собой разумеется, что она увлеклась Пушкиным. Если принять во внимание близкое соседство, частые встречи и однообразие деревенской жизни, это было как нельзя более естественно. К тому же судьба и характер Пушкина легко могли вскружить и более спокойную голову. Можно лишь удивляться, что это случилось все-таки не сразу. В своих письмах 1824-26 годов Пушкин довольно часто говорит об Анне Николаевне Вульф, но почти всегда с подчеркнутым пренебрежением и недоброй насмешкой. «Анет очень смешна», — пишет он брату. «Анна Николаевна тебе кланяется и очень жалеет, что тебя здесь нет, потому что я влюбился и мертильничаю. Знаешь ее кузину Ал Ив Вульф? Эссе Фемина». «Чем мне тебя попотчевать?» — спрашивает он князя Вяземского. «Вот тебе мои бонмо. Ради соли вообразим, что это было сказано чувствительной девушке лет 25. Qu'est-ce que le sentiment? Un supplément du tempérament. Что есть сантименты? Прибавка к темпераменту. Что вам более нравится, запах розы или резиды? Запах селедки. Переписка, том 1, страница 259. Тон бесед, который Пушкин вел с Анной Николаевной, полностью обнаруживается в письме, посланном им в июле 1825 года в Ригу, куда семейство Осиповых-Вульф уехало для купания в море. «Что ж, в Риге ли вы уже? Одерживаете ли вы победы? Скоро ли вы выйдете замуж? Нашли ли вы уланов? Донесите мне об этом с величайшими подробностями, ибо вы знаете, что, несмотря на мои дурные шутки, я истинно интересуюсь всем, что вас касается. Я хотел бы побронить вас, но на столь почтительном расстоянии у меня не хватает мужества. Что до морали и до советов, то вы их получите. Слушайте хорошенько. Первое. Во имя неба будьте опрометчивы лишь с вашими друзьями мужского пола. Эти последние воспользуются вашей опрометчивостью только себе на пользу, тогда как подруги могут вам повредить. Ибо запомните, что все они так же суетны и так же болтливы, как и вы сами. Второе. Носите короткие платья, ибо у вас очень красивые ноги, и не взбивайте волос на висках, если б даже это было в моде, так как вы имеете несчастье обладать круглым лицом. Третье. Вы стали очень осведомлены за последнее время. Но не давайте этого заметить, и если какой-нибудь улан вам скажет, что с вами нездорово вальсировать, не смейтесь, не жеманьтесь, не подавайте виду, будто вы гордитесь этим, высморкайтесь, поверните голову и заговорите с другим. Четвертое. Не забудьте последнего издания Байрона. Знаете ли, почему я хотел бронить вас? Нет? Коварная девушка, девушка без чувства и без и так далее, а ваши обещания? Сдержали ли вы их? Ну, я не стану более говорить вам о них и прощаю вас, тем более, что я сам вспомнил об этом лишь после вашего отъезда. Это странно, где же была моя голова? А теперь поговорим о другом, там же страница 238-я. В оригинале по-французски. Это письмо очень обидело Анну Николаевну. А между тем Пушкин позволял себе шутки и гораздо худшие. Так, например, к Анне Николаевне обращено стихотворение. «Увы, напрасно деве гордой я предлагал свою любовь. Ни наша жизнь, ни наша кровь ее души не тронут». Твердой, одним страданием буду сыт. И пусть мне сердце скорбь расколет, она на щепочку, но и понюхать не позволит. Эти стихи невозможные полностью для печати ни при каком цензурном уставе, были, однако, известны женскому населению Тригорского, ибо их сохранил для нас второй муж Анны Петровны Керн, который, не будучи лично знаком с Пушкиным, мог узнать их только от своей жены. Назвав имя Анны Петровны Керн, мы неизбежно должны сделать отступление в сторону. Впрочем, к этому обязывает нас и хронологическая последовательность рассказа. Роман Пушкина с Анной Николаевной еще не успел начаться, когда в середине лета 1825 года ее красивая кузина появилась в Тригорском.